Рука легла на мое плечо. «Доброе утро, Света», — сказал я и открыл глаза. Она была в шортах и купальнике, волосы влажные и аккуратно уложены. Наверное, душ приняла. А я, свинья, даже не подумал. «Как ты после вчерашнего?» — полюбопытствовала она. «Нормально. А ты?» «Ничего», — она отвернулась. Я ждал. В наушниках наигрывал Сплин. «Чего ты от меня ждал?» — резко спросила Света. «Я нормальная, здоровая, молодая женщина. У меня с зимы мужика не было. Понимаю, ты вбил себе в голову, что Гессер нас свел, как лошадей на случку. Вот и уперся». «Ничего я не ждал». «Тогда извини за неожиданность». «Ты почувствовала мой след в комнате, когда проснулась?» «Да». Светлана с трудом вытянула из узкого кармана пачку сигарет, закурила. «Я устала. Пусть я только учусь, а не работаю, но устала. И приехала сюда отдыхать». «Ты ведь сама заговорила о наигранном веселье, а ты и рад был подхватить». «Верно», — согласился я. «А потом пошел жрать водку и строить заговоры». «Какие еще заговоры?» «Против Гессера. И против меня, между прочим. Смешно. Даже я почувствовал. Не считай себя великим магом, который...» Она осеклась. «Но слишком поздно». «Я не великий маг», — сказал я. «Третья ступень. Может быть, вторая, не дальше. У каждого свои рамки, которые не переступить, даже если 1000 лет проживешь». — Извини, я не хотела тебя обидеть, — растерянно сказала Света. Опустила руку с сигаретой. — Брось. Мне не на что обижаться. Знаешь, почему темные так часто образуют семьи, а мы предпочитаем искать жен и мужей среди людей? Темные легче переносят неравенство и непрерывную конкуренцию. Человек иной — это еще большее неравенство. Это уже не считается. Мы два разных вида. Тут ничего не считается. «Я хочу, чтобы ты знал», — Светлана глубоко затянулась. «Я не собиралась заводить дело так далеко. Ждала, что ты спустишься, увидишь, приревнуешь». «Извини, я же не знал, что должен ревновать», — искренне покаялся я. «А потом как-то все закрутилось. Я уже не могла остановиться». «Да все я понимаю, Света. Все нормально». Она растерянно посмотрела на меня. «Нормально? Конечно. С кем не бывает? Дозор. Одна большая и крепкая семья. Со всеми вытекающими последствиями». «Какая ты скотина!» — выдохнула Светлана. «Антон, ты бы посмотрел сейчас на себя со стороны. Как ты еще оказался с нашей стороны?» «Света, ты же пришла мириться», — удивленно спросил я. «Так вот я мирюсь. Все нормально. Ничего не считается. Это жизнь, и в ней всякое бывает». Она вскочила, секунду буравила меня ледяным взглядом. Я часто и растерянно моргал. «Идиот!» — выпалила Светлана и пошла в дом. «Так чего ты ждала? Обиды? Обвинений? Грусти?» «Впрочем, это не важно. Чего ждал Гессер? Что изменится, если я выйду из роли невезучего возлюбленного Светы? Это место займет кто-то другой? Или ей уже пора остаться одной, одной наедине с великой судьбой? Цель! Я должен знать цель Гессера!»